Пегги заторопилась вслед за ним. Или скорее побежала прочь. Камилла оглядела меня с головы до ног, как будто на мне был костюм, который ей предстояло надеть для следующей съемки. Пегги сказала это насчет похорон Тедди, произнесла она с акцентом, который я затруднилась сразу распознать. Стокгольм и Манхэттен встретились в Лондоне. Ее гласные были круглыми и упругими, как и вся она. Именно поэтому она миллионерша, а я ведущая колонки полезных советов. Но сегодня я уже позавидовала сумочке Трисси. Нельзя опять становиться на этот скользкий путь. «Прошу прощения, если помешала», — начала я. «Им только полезно подождать», — заверила она. «Есть здесь какое-нибудь место, где мы могли бы поговорить?» — спросила я, оглядываясь. Несмотря на то, что в своем уголке мы находились в относительном уединении, комбинация пристальных взглядов зевак и всех этих людей, взирающих на нас с картин, выводила меня из равновесия. «Нет, если у вас есть что сказать, говорите здесь». «Отлично. Я пришла в качестве друга Хелен и Тедди. Помогаю в подготовке похорон и хочу удостовериться, что не возникнет никаких проблем. Вы опасаетесь, что я начну бросаться на гроб и тем самым поставлю вдову в неловкое положение?» Похоже, Камиллу позабавила нарисованная ею самой картина. «Я не хотела вас обидеть». «Да нет, это очень мило с вашей стороны. Тедди был милым, так что у него должны быть милые друзья. Я, естественно, не могла встречаться с его друзьями». Она улыбнулась с грустным сожалением, которое застало меня врасплох. Интересно все-таки, насколько искренне она к нему относилась. «Я вам очень сочувствую». Это вылетело автоматически, но произвело неожиданное действие. Холодные глаза Камиллы увлажнились, рот крепко сжался. Она кивнула, не сразу справившись с собой, потом осторожно продолжила. «Я ведь на самом деле была к нему очень привязана. Секс был потрясающим, само собой, но я и вправду к нему очень хорошо относилась. Я не стала углубляться в тему потрясающего секса, еще и потому, что вдруг задумалась, а какой маркой презерватива Тедди пользовался с Камиллой. Правда, до некоторой степени это давало мне возможность перейти к интересующим меня вопросам. Главное, чтобы Камилла втянулась в разговор. Я стараюсь помочь решить также некоторые деловые проблемы. Извините за нескромный вопрос, но могут ли всплыть какие-нибудь неоплаченные счета из отелей? Не хотелось бы, чтобы они попались на глаза его вдове. Надеюсь, вы меня понимаете. Она величественно пожала плечами. Нечего о ней беспокоиться. Она прекрасно все знала. Она застукала нас вдвоем в гостинице. Жуткая была сцена. Целых 2 секунды я раздумывала, не упасть ли мне в обморок. Как могла Хелен обо всем знать и ничего мне не сказать? Если она знала про Камиллу и Ивон, почему подозревала Тедди, что он спит еще и со мной? Или дошла до того, что считала, будто он спит со всеми подряд? А дошла ли я до того, чтобы опять начать ее подозревать? Извините, я не знала, это было... Идеальные брови Камиллы нахмурились бы, если бы могли двигаться. Ботокс. О, Боже, сколько иллюзий потеряно всего за один день. Камилла на мгновение задумалась, потом ответила. В начале прошлой недели мы были в нашем обычном номере в Сент-Реджес, и Пол Портье позвонил снизу.